Опять в Лахте. По утрам он по-прежнему мыл машины. И утром, и днем, и после обеда мыл лихо, зло, хитро, по-своему. На своеобразные и особые повороты его шланга заглядывались. Кое-кто перенял, кое-кто даже спросил, какой у него такой метод. Алексей ответил угрюмо: «Метода не имею, но к рукам надо еще мозги иметь в виде довеска». Водители-дальнобойщики старались, чтобы их машины попадали к невеселому парню в насунутой на уши порыжевшей кепке. Черненькая Люба, виляя бедрами, не один раз в день проносилась мимо Жмакина, узывно спрашивая: «Вы сегодня до ночи будете на шофера обучаться, Альберт?» Альберт отвечал чем-нибудь двусмысленным, но поощряющим. Лицо у него еще усохло. Но на шутки он отвечал незлобивыми шутками, его перестали бояться, и даже занудливый техник Цыплухин вступал с ним в беседы, когда курил у бочки за водонапорной колонкой. В редкие теперь часы досуга Алексей, нетерпеливо урча, рылся в книгах по автомобильному делу. Ему казалось мало того, чему учил его когда-то в тюрьме бандит за рулем. Теперь хотелось докапываться до первопричин. «А почему это?» — впиваясь зелеными глазами в Никанора Никитича, спрашивал он почти свирепо. «А почему так?» На некоторые вопросы Никанор Никитич отвечал не без напряжения. «Потому что потому?» — хотелось ответить ему иногда глубокой ночью, но невозможный, немыслимый вопрос. Вечерами они с Геннадием по-прежнему занимались практической ездой. Покуда Алексей упражнялся в своем высшем пилотаже, на территории автобазы Геннадий зевал, подремывал, читал газеты возле бочки, где можно было курить. Иногда, очень редко, Алексей призывал к себе инструктора и задавал ему свои устрашающие «почему», касаемые правил уличного движения, светофоров, объезда площадей и прочей премудрости. «Глупо», — иногда утверждал он. Геннадий почесывался. У этого проклятого Жмакина про все было свое мнение. Даже на священные для каждого шофера правила он смотрел сверху вниз и заранее предупреждал робеющего Генку. В этом вопросе я непременно буду нарушать. Но ездил он уже хорошо. Вовсе не лихачил, автомобиль жалел, сам крякал. Не выжив сцепление на ухабе, вел машину ровно, мягко, одним словом, шоферил, как боженька, по собственному жмакинскому, лишенному ложной скромности выражению. Недели через две Цыплухин сам со Жмакиным отправился по городу и остался доволен, хотя Алексей дважды, по принципиальным соображениям борьбы с предрассудками и суевериями, въезжал под кирпичи. «Права заимеете, тогда и боритесь на здоровье», — сухо заметил Цыплухин, — «а пока что я над вами царь, бог и воинский начальник». Перепчук о себе знать не давал. Впрочем, Жмакину не было известно, что окна директорского кабинета выходят во двор, и многие жмакинские художества Егор Тарасович наблюдал самолично, сидя на широком подоконнике и подписывая служебные бумаги. Однажды, когда Алексей обучал себя загонять полуторку сходу задом в неудобный шестой бокс, перед вторым корпусом неожиданно появился Перепчук. Он пришел в легком, светло-сером костюме, здоровеннейший, касаясь сажень в плечах, помахивая картонной папочкой с завязками, чем-то озабоченный. Оказалось, его машина уехала с главным инженером, а он торопился в новую деревню. Там надо было срочно посоветоваться с каким-то строительным начальником. Цыплухин предложил доставить, но Перепчук сказал, что его свезет Жмакин. В кузов, утирая рот от простокваши залпом, выпитой в столовке, грохоча с сапогами ввалился Геннадий. Перепчук, посапывая, разместил свое грузное тело рядом с Алексеем. — Давай побыстрее только, — сказал он, закуривая, — там ждать не станут. Вахтер, увидев директора, не спрашивая пропуска, отворил ворота. Осторожно объезжая Колдобины, Жмакин поехал по второй линии и мимо больницы Веры Слуцкой выскочил на Тучков мост. Громыхнули доски, с Невки потянуло холодной сыростью, осенним ветерком. — Закрой стекло-то, — ворчливо велел Перепчук, — застудишься в майке. — Я не простудливый, — суховато ответил Жмакин. Больше всего он боялся заробеть начальство или заговорить с ним не так, как с другими людьми. — Проверочка мне делает, — зло подумал Алексей, — тоже инспектор. На Большом проспекте по Петроградской он посильнее нажал железку и покосился на Перепчука, тот как бы дремал. Для сокращения пути Жмакин поехал переулками, затормозил перед рвом, дал задний ход. Перепчук сквозь дрему ровным голосом посоветовал: «Вперед учти. Хороший водитель предпочтет крюку дать несколько километров, нежели станет машину калечить по рытвинам да колдобинам. Запомнил?» «Запомнил», — нехотя буркнул Жмакин. На повороте к шоссе Жмакин зазевался и едва не стукнул бампером в задок автокачки, но Перепчук вовремя схватил руль и вывернул машину левее. Замечания, однако же, никакого не последовало. Дальше ехали молча. Генка в кузове встал, оперся на кабину локтями. — Мотор хорошо знаешь? — вдруг спросил Перепчук. — Дай Боже, — сказал Жмакин. — Скромности тебе бы надо поболее, — посоветовал директор. — А что в ней в скромности? Перепчук на мгновение опешил, стрелка спидометра дрожала на 80. — Я бы со скромностью и поныне этот щиток теоретически изучал, — сказал Жмакин. — А вот не скромный, и вас везу, пожалуйста, с ветерком. В новой деревне Жмакин совсем обнаглел и, узнав, что Перепчук будет здесь никак не менее часу, попросил разрешения смотаться по личному вопросу на 10 минут в Лахту. Перепчук разрешил. Геннадий, шваркнув сапогами по кузову, кулем свалился в кабину, жадно прикурил у Жмакина и рассказал, что очень переживал там, наверху, особенно когда Алексей чуть не въехал в автокачку. Жмакин ответил, что это все пустяки, не такое еще случается в жизни. — А ты откуда? — забеспокоился Геннадий. — Да тут в Лахту по делу. Болотца курились перед ним в потухающем свете осеннего вечера. Слева неподвижная, серебристо-свинцовая блестела вода, торчали тоненькие мачты спортивных яхт. — Жмакин! А, Жмакин! — сказал Геннадий, поворачиваясь к Алексею своим курносым лицом. — Это правда или неправда, что люди говорят про тебя? — А чего они про меня говорят? — Мало ли. — Ну чего, мало ли. — Вроде ты из преступного мира, из жуликов. Неправда, наверное. — Врут, суки, — невозмутимо сказал Жмакин. — Ты, братан, не верь. Мало ли чего врут. Про тебя тоже треплют, спасения нет. — А чего это про меня треплют? — быстро и испуганно спросил Гена. — У-у-у, кореш, — сказал Жмакин. — У-у-у. Он никак не мог придумать, что могли соврать про Геннадия, и только усмехался, покачивая головой. Потом придумал. — Вот у тебя две жонки и два паспорта. По одному-то с одной записано, а по другому с другой. — А я вовсе и ни на одной не женатый, — радостно сказал Генка. — Чего выдумали? — и повторил. — Два паспорта, это надо же! Машина, набирая скорость, плавно бежала по дороге возле бесконечного ряда столбиков, беленых известью. Неожиданно сзади вырвался поезд, черный, длинный, с освещенными окнами. Сердито взвыл и стал обгонять. Железнодорожный путь лежал рядом с шоссе. Жмакин нажал носком на железку у газа, грузовик пошел вровень с паровозом, потом отстал от него. Громкая песня раздалась из вагона. Мелькнул красный сигнал, и опять стало тихо, сыро и холодно. В засыпающей Лахте Жмакин остановил машину и, сказав Геннадию, что сейчас вернется, побежал по знакомым переулочкам. Все было тихо вокруг, печально и загадочно. Дорогу вдруг перебежала черная кошка. Жмакин с ожесточением плюнул, вернулся назад и побежал в обход мимо станции. Залаяла собака, он окликнул ее негромко и услышал, как она застучала по заборку хвостом. Он забыл, как ее звать. — Жучка, Жучка! — шепотом говорил он. — Шарик! Погладил по сырой шерсти и заглянул в Клавдино на окно. Там сидел Гофман и что-то рассказывал. Лампа молнии горела на столе, покрытом плюшевой знакомой скатертью. Гофман был выбрит в пиджаке с галстуком, Лицо его, как показалось Жмакину, имело нахальное выражение. Жмакин зашел сбоку и заглянул в ту сторону, где стояла Клавдина кровать. Клавдия лежала на кровати, укрытая по горло своим любимым пуховым платком, беленькая, гладко причесанная, и улыбалась. Сердце у Жмакина застучало. «Дочка, небось, в столовой спит», — думал он, — «небось, мешает». Уже задыхаясь от неистовой злобы, не помня себя, он наклонился, взял кирпичину и отошел, чтобы, размахнувшись, швырнуть в окно, но вовремя одумался и так с кирпичом в руках пошел назад по тихим и сонным переулочкам к шоссе. Возле шоссе он бросил кирпич в канаву, придал лицу выражение деловитости и влез в кабину. Геннадий пел длинную песню. — Повидал дамочку? — спросил он разомлевшим голосом. — Какую дамочку? — сказал Жмакин. — За папиросами на станцию бегал. И, развернув грузовик, он с такой стремительностью поддал газу, что Геннадий откинул назад, и сам Жмакин стукнулся головой. — Полегче бы, — сказал Гена безнадежным голосом, зная, что Жмакин все равно не послушается. — Ладно, полегче. Ответил Жмакин и, отчаянно нажав сигнал, погнал машину в обгон осторожно плетущегося Бьюика. Состязание это продолжалось до самой новой деревни. Видимо, водителя легковой машины тоже заело. Удачи в зеленом переулочке стояло несколько машин, и Пилипчук сказал Жмакину, чтобы он не ждал, что он вернется не скоро. «Может, подкинешь до общежития?» — попросил Гена. «Что-то я притомился нынче». Жмакин подкинул Геннадия на Карповку, лихо развернулся и минут через 20 загнал машину в бокс. Никанор Никитич спал. Страшная тоска вдруг сдавила сердце Алексея. Вздрагивая от вечернего холода, он накинул на плечи пиджак, подсчитал деньги как раз на 300 граммов и яичко. Покурил, все еще как бы вглядываясь в лицо Клавдии, такой, каким видел его нынче, толкнул дверь и, предъявив вахтеру пропуск, вышел из проходной с твердым намерением напиться. Но, представив себе Гофмана и его радость, когда он узнает, что некто Жмакин опять свихнулся, Алексей решил сейчас не пить, а посидеть в скверике и обдумать свое положение, тем более что до 12. Когда закрывалось ближайшее заведение, времени было совершенно достаточно. Отвалившись на спинку скамьи, он сказал себе, значит, продумаем все сначала. И опять представил себе Клавдию, но вдруг кто-то окликнул его, и тотчас же на соседней скамейке он увидел Лапшина, который, покуривая и отряхивая пепел в урну, из-под лобья смотрел на Жмакина. Отдыхаешь? — спросил Иван Михайлович. — Да вот, вышел подышать. Несколько смешавшись, ответил Алексей и поймал себя на смешной мысли о том, что Лапшин знает все его мысли, все огорчения и даже догадывается, что Жмакин собрался напиться. — Живешь как? — спокойно осведомился Иван Михайлович. — В смысле производства? Нормально. Пересаживаясь к Лапшину, ответил Жмакин. — В личной же жизни имеются неполадки. И внезапно, как-то не раз случалось с ним в былые времена, Жмакин рассказал Лапшину подробно и горько, как был сегодня в Лахте, и какой там порядок чин чинарем в отношениях между Клавдией и Федей Гофманом. Он рассказывал, сердце его бешено колотилось, слова были какие-то нелепые, то блатные, то вдруг он ругался, кося на Лапшина свои бешеные глаза. «Поломалась моя личная жизнь!» — заключил он с тоской. — Но все равно, Иван Михайлович, я удержусь. И кто меня больше на наклонной плоскости не увидит, вы на меня надеетесь? — Я и надеюсь, — спокойно ответил Лапшин. — Хотя вам моя судьба, конечно, не совсем понятна, — сказал Жмакин. — У вас личная жизнь, небось, сложилась нормально. — Полный в ней порядок. Жена, детишки, теща, все как положено. Лапшин внимательно посмотрел на Жмакина, странно усмехнулся и ничего не ответил. Впрочем, Жмакин даже не заметил этого. Он внезапно удивился, почему это в 12 часу Иван Михайлович сидит в этом скверике. Да вот, знаешь, хотел наведаться к Перепчуку, а у него, сколько ни звонил, никто не отвечает. Присел на лавочке покурить. — А они все на даче в Мельничном ручье, — сказал Жмакин, — семья, то есть, а самого я только что в новой деревне оставил, они там, собравшись у какого-то начальства по строительству. Лапшин кивнул, бросил окурок в урну и поднялся. — Так как же мне жить? — Иван Михайлович, — тоже поднимаясь, спросил Жмакин, — как вы посоветуете? — Не знаю, брат. Негромко, словно все еще продолжая думать свою, отдельную от Жмакина думу, произнес Лапшин. — Не знаю. — Разве тут чего присоветуешь толкового? Надеяться надо, что ли? Ведь не хуже мы с тобой других людей, как ты считаешь? Усмехнулся невесело, протянул Жмакину большую горячую руку и зашагал между клумбами к выходу из скверика.